Часть четвертая. Ну, давай начнем с изучения магических книг. Нет, перед этим давай проверим, как много магии Руди может использовать. Для первого урока Рокси вывела меня во двор. Магия в основном используется на открытой местности. Также она понимала, что может случиться, если магию использовать в доме. Она не хотела, чтобы случилось что-нибудь вроде того пролома в стене, который я сотворил. Позволь мне продемонстрировать. Не спошли защиту воды туда, где она требуется. Направь сюда кристально чистый поток. Водяной шар! Как только Рокси произнесла заклинание, появился водяной шар размером с баскетбольный мяч и на большой скорости понесся в сторону одного из деревьев. Треск! С легкостью все ветви были обломаны, а небольшая оградка пропиталась водой. Размер 3, скорость выше 4. Как тебе? Неплохо. Но это дерево бережно выращивалось моей матерью, так что, думаю, она сильно разозлится. А? Из-за чего-то подобного? Я абсолютно уверен. Был один раз, когда Пол, тренируясь с мечом, задел ветки. Ярость Зенит была по-настоящему пугающей. Это действительно плохо. Придумай что-нибудь. Рокси стремительно бросилась к дереву и подобрала упавшие ветки. А затем, краснея от стыда, принялась прилаживать ветки назад. Ох, позволь божественной силе дать обильные всходы и даруй каждому потерявшему силы возможность вновь подняться. Исцеление. Ветки прижились обратно, так, как и было до этого. Фух. Так учитель может использовать и магию исцеления. Ну да, я без проблем могу использовать заклинания вплоть до среднего уровня. Удивительно, просто удивительно. Нет, если правильно тренироваться, любой сможет достичь подобного. Пусть даже ее ответ был несколько пренебрежительным, уголки ее губ предательски поползли вверх, а ее нос, казалось, сам задрался от гордости. Она выглядела очень довольной собой. Я только выкрикнул «удивительно» пару раз, и она уже счастлива. Это было действительно очень легко. Теперь, Руди, попробуй это. Хорошо. Я вытянул руку. Упс, я не произносил заклинание для водного шара уже где-то год. Я не могу вспомнить. Надо повторить то, что Рокси только что произнесла. Как там? Извини, что именно ты сказала? Не спошли защиту воды туда, где она требуется. Направь сюда кристальный чистый поток. Равнодушно повторила Рокси. Именно такого ты и ожидала? Ну пусть даже ты повторила, я не смогу вспомнить это так сразу. Туда, где она требуется, водяной шар! Я серьезно не мог вспомнить это, так что я просто сократил его. По сравнению с водяным шаром Рокси, это был немного меньше и медленнее. Если я сделаю его лучше, чем ее шар, это может задеть ее чувства. Я очень трепетно отношусь к молодым девушкам. Шар размером с баскетбольный мяч отправился в полет. Дерево издало жуткий треск и рухнуло целиком. Рокси уставилась на меня с трудночитаемым выражением. «Ты сократил заклинание?» «Да». «Что-то было не так?» «Если подумать, в руководстве вообще-то никогда не было никаких записей, как именно добиться безмолвных чар. Пусть даже я постоянно использовал их, вдруг это что-то запретное? Или может она подумала, что я чересчур молод для использования безмолвных чар и разозлилась? В таком случае не лучше бы было бы все отрицать? Или заявить, что касается этого, кто вообще захочет использовать эти бесполезные заклинания?» «Ты обычно сокращаешь свои заклинания?» «Обычно я использую безмолвные чары». Я не знал, что ответить, так что просто сказал правду. Все равно это выяснилось бы рано или поздно, раз уж я теперь беру у нее уроки. «Безмолвные чары?» Рокси распахнула глаза, явно с трудом веря такому заявлению. «Используешь безмолвные чары, понятно. Ты чувствуешь усталость?» Но почти сразу же вернулась к обычному скучающему виду. «Собственно, у меня нет с этим проблем». «Вот оно как. У меня нет замечаний по размеру и силе водяного шара. Спасибо за комплимент». Рокси наконец слегка улыбнулась. Очень слегка. Потом пробормотала про себя. «Похоже, он все-таки достоин того, чтобы обучать его». «Как я уже отмечал, я слышал, что ты только что сказала». Крик раздался у меня за спиной. Зенит заглянула к нам, чтобы проверить, как все проходит. Напитки вместе с подносом, который она несла, посыпались на землю. Она уставилась на изломанное дерево, прикрыв лицо руками. Лицо полное скорби. И в тот же миг скорбь сменила дикая ярость. Зенит направилась к нам и встала прямо перед Рокси. «Мисс Рокси, не считайте наш дом ваша личная площадка для магических экспериментов». «Эх, но это был Руди. Даже если это вина Руди, вы так, кто позволила ему сделать такое». В Рокси как будто ударила молния, настолько она была шокирована и, наконец, виновата опустила голову. «Ну нельзя спихнуть вину на трехлетнего малыша». «Да, да, вы правы. Я надеюсь, что такого больше никогда не повторится. Да, мне очень жаль, мадам». После этого Зенит, используя магию исцеления, мастерски восстановила дерево и скрылась в доме. «Подумать только, я так быстро совершила ошибку. Учитель!» «Ха-ха, Может, меня вообще завтра уволят?» Рокси уселась на землю и начала водить пальцем в пыли. Похоже, произошедшее стало для нее настоящим ударом. «Руди?» Пусть даже я и привлек ее внимание, я не общался ни с кем напрямую последние лет 20, так что просто не представлял, как можно ее ободрить. Все это время в голове упорно вертелось только одно. «Извините». «Нет, успокойся. Подумай над этим внимательно. Что сказал бы герой какого-нибудь симулятора свидания в такого рода ситуации? Что-то вроде такого?» «Учитель, не случилось ничего плохого. Руди, вы просто получили ценный опыт». Рокси уставилась на меня. «Верно, спасибо. Без проблем. Теперь давайте вернемся к уроку». Так и установились наши с Рокси хорошие отношения. Конец четвертой части.